что так или иначе был связан с жемчужиной. Дина понимала, что на этот раз дело идет к завершению. Но что-то спасло жемчужину, сохранило ей жизнь. И как только умер Сталин, Берия тут же послал за ней в карагандинский лагерь, где она содержалась отдельно, свой личный самолет. Встретил ее на аэродроме у трапа и в своей машине доставил домой. Он свалил все на Сталина, сказав, что это по его приказанию она была арестована. А Дина все еще продолжала сидеть по уже несуществующему делу жемчужины. И еще в августе 1953 года она ничего не знала ни о том, что умер Сталин, ни о том, что жемчужина уже дома, ни о том, что пал Берия. Было 16 августа, день рождения Ляли. И Дина решила как-то отметить этот день, угостить своих сокамерниц пирожными по рецепту Али. Но отворилась дверь, и ее вызвали. Надо было идти в другой корпус, где помещались следователи. Моросил дождь. Дина накинула на голову бушлат. На ней была тюремная форма, черная с белыми полосами блуза, юбка и шапочка. Она шла в убийственном настроении. Опять эта пытка. Все одни и те же вопросы. Опять все писать одно и то же. Ее ввели в комнату. Человек лет 50 представился ей. «Прокурор Володин, садитесь, пожалуйста». Начало было необычным, и вопрос, заданный, тоже был необычен. «Делились ли вы с кем-нибудь о своем деле?» «Нет, ни с кем никогда не делилась», — ответила Дина. «Давалась подписка о неразглашении дела, а за нарушение строго карали». «А Ариадне Сергеевне Эфрон разве вы ничего не рассказывали?» Дина похолодела. Неужели Аля могла предать? Только она все знала о ней и о Ляле. Но если уже и Аля, то жить дальше было просто невозможно. «Я никогда ничего никому не говорила. Расскажите, как вы и ваша сестра были арестованы в 1939 году?» «Я уже забыла об этом. А вот почему я теперь сижу?» «Нет, давайте все-таки вспомним 1939 год. Да вы не бойтесь, рассказывайте. Нам известно, что и вы, и ваша сестра ни в чем не виноваты». «Господи, что она слышит? Что-то произошло, что-то изменилось». Она стала осторожно рассказывать, как была арестована, как Визель заставлял ее оговаривать жемчужину, требовал подписать, что та была шпионкой, а прокурор Володин поправлял Дину, говоря, что при ведении следствия применялись насильственные методы, что ее били. Потом он ее прервал, сказав, что теперь ей все это нужно будет написать от своего имени и от имени сестры. Сказал, что Берия разоблачен, и что Ариадна Эфрон прислала письмо в прокуратуру, и это ускорило разбор дела. Дина была ошеломлена, но главное, он ведь сказал: «Напишите от своего имени и от имени своей сестры, значит, Ляля жива». Дина все изложила на бумаге и потом спросила: «Но почему я сижу?» «Вас сегодня освободят. Состава преступления не обнаружено». Но сегодня ее еще не освободили. Было поздно. Ей не могли выдать документы. А утром на казенной машине шофер отвез ее в милицию, где ей выдали чистый паспорт, и она получила деньги, которые были у нее на книжке. Шофер спросил, везти ли ее на вокзал, поедет ли она поездом в Москву или лучше на маршрутном такси. Отсюда из Владимира до самой площади Свердлова идут такси. Она поехала на такси. Было 17 августа 1953 года. И чтобы уже покончить с этой трагической историей, доскажу, чем кончилось дело жемчужиной. В декабре 1954 года Дину вызвали в Верховную прокуратуру, и там ей сказали, что она должна выступить свидетелем в суде, где будут судить бывшего министра госбезопасности Абакумова и других бывших сотрудников МГБ.